Глава 6. Внутри зеленой и желтой зон в ходу были бумажные рубли. Самые обычные, напечатанные до катастрофы. Их объема как раз хватало для обеспечения потребностей возрождающейся экономики. Так что те все пропальщики, которые демонстративно растапливали купюрами печки-буржуйки в первые недели и месяцы после ударов, были глубоко неправы. Перед отпуском, вместе с подорожными и другими документами, мне выдали часть жалования наличными. Можно было получить и больше, но я предпочитал держать накопления на зарплатном счету в Сбере. Конечно, сейчас банк был совсем не тем же самым, чем раньше. Но бренд активно использовался администрацией для создания ощущения стабильности. Я разработал два варианта маршрута для нас. С одной остановкой на ночь и вовсе без остановки. Первый проходил почти через Уфу. Точнее то, что от нее осталось. С заездом в желтую зону, благо подорожные документы позволяли такой маневр. Второй был существенно длиннее. Через Стерлитамак, который полностью уцелел и сейчас являлся одним из крупных центров восстановления экономической активности. При этом, по моим расчетам, остановиться пришлось бы в районе Верхнего Овзяна. Там находился стационарный пост военной полиции, возле которого можно было заночевать. Распространенная практика, ведь движение по дорогам общего пользования в ночное время было запрещено. Однако при этом ночевать пришлось бы в машине, вчетвером, плюс кошка, при всех сопутствующих неудобствах. Вечером я разложил на кухонном столе карту и поделился своими соображениями с Олей. «Конечно, в машине переночуем», — сходу ответила Ольга. «Даже не вопрос». «Уверена?» «Да абсолютно! Соваться с детьми в желтую зону – такая себе идея!» «Наверное, ты права. Плюс у тебя ведь сохранилось твое снаряжение?» – спросила она. «Ну, которое ты насобирал, когда думал, что рванешь вместе с сыном до Африки через Владивосток?» Она взглянула на меня с озорной улыбкой. А я, к своему неудовольствию, вдруг почувствовал, что краснею. «Сохранилось», – признал я. «Вот и отлично! К тому же, думаю, мальчишки в восторге будут!» «Сейчас ведь лето!» «Ну да», — кивнул я. «Лето, комары, клещи». «Ничего, мы все прививки сделали», — подмигнула Ольга. «Минус день отпуска», — заметил я. «Разве?» — удивилась Ольга. «Насколько я помню, проезд до места отпуска и обратно не учитывается». Я почесал в затылке. Кажется, она была права, а я просто упустил этот момент. «Так что отметимся у Петра с соответствующими датами и проведем вместе на 2 дня больше». Я поднял руки, будто сдаваясь. «Тогда все, аргументов не осталось. Едем длинным путем». Личные автомобили обитателей нашего подземелья хранились в специальном гараже, возле одного из замаскированных въездов. Таких авто было несколько десятков. Кое-кто из служащих начал заезжать на расконсервацию объекта за неделю до удара. Для охраны и обслуживания личных авто было выделено специальное подразделение, состоящее из 5 техников. Даже техническая база была, не уступающая оборудованием хорошей станции ТО. Был и небольшой склад расходников и ГСМ, но только на те модели, которые были официально зарегистрированы за сотрудниками на момент последней закупки по разнарядке. Что и говорить. Созданием и организацией этого конкретного бункера занимался кто-то очень грамотный и компетентный. К сожалению, прадик был в единственном экземпляре. Но и в нашем случае техники сделали все возможное, чтобы подготовить машину к путешествию. Где-то нашли летние покрышки нужной размерности, почистили масляные и воздушные фильтры, заменили все жидкости на совместимые. Проверили узлы и агрегаты, зарядили аккумулятор. Все это было не бесплатно, но цены оказались более чем щадящие. Плюс такие дополнительные работы оплачивались по безналу. Достаточно было просто подписать счет. Конечно, это неправильно, но я до сих пор до конца не разгрузил автомобиль. Просто не было времени. К тому же выделенное нам жилище нельзя назвать просторным. По сути, однокомнатная квартира, где гостиную мы разделили самодельной ширмой на детскую комнату и нашу спальню. Места для склада вещей там просто не было. Часть электроники из собственных запасов я сдал специалистам. она пошла на благое дело – налаживание необходимых производств. Плюс мне заплатили компенсацию, которая осела на моем счете в Сбере. Когда-нибудь, когда жизнь окончательно наладится, мы с Ольгой планировали купить жилье в новой столице, городе на Енисее, у которого пока даже официального названия не было. Все так и называли эту стройку – новая столица. Вопрос о названии власти решили отложить на потом, когда состоится официальный переезд государственных органов и пройдут первые послевоенные выборы. Чтобы разгрузить авто, я вытащил зимнюю палатку, печку и прочие вещи, рассчитанные на зимнюю эксплуатацию. Их пришлось оставить в нашем жилище до приезда. Сашка почувствовала, что мы готовимся к путешествию, и с утра сидела в Олиной сумке, глядя на нашу суету большими глазищами. Освободив место в авто, я сходил на раздатку. Место, где выдавали продукты по пайковым талонам. И взял то, что могло пригодиться в дороге. Мясные и овощные консервы, печенье, хлеб, растворимый кофе, марлю и репеллент из старых запасов, чтобы комары ночью не сожрали. Потом зашел в военторг и прикупил охотничьих патронов. Дефицитная вещь. Мужикам на подарок. Оружие с собой у меня тоже, разумеется, было. Штатный СР-2 «Вереск». Во время службы до выхода в запас я с ним сталкивался только в учебке. В нашем подразделении его на вооружении не было. Но теперь, за прошедшие месяцы, я освоил его очень хорошо. Пускай поначалу и было непривычно. Плюс остался арбалет, купленный зимой. На все оружие, конечно же, имелись необходимые разрешения. Вот чего пока не удалось добыть на базе, так это детских сидений. Поэтому Никита поехал сзади на Ванином сиденье, а Ваня разместился на импровизированном бустере, который я соорудил из куска твердого пенопласта и подушки. Поначалу сын был недоволен такой рокировкой, но потом сообразил, что Никита младше и меньше, и для него езда на бустере может быть опасной. Даже стал гордиться тем, что теперь поедет почти как взрослый. Выезжали рано утром. На КПП автобазы показали подорожные документы и еще раз на выезде. Там стоял молодой сержант из роты охраны. Глянув на нас, он на всякий случай предупредил. «Ближайшая заправка в 300 километрах в сторону Уфы. На границе желтой зоны». «Спасибо», — кивнул я. «У нас с собой достаточно, чтобы до точки назначения доехать». «Понял. Тогда хорошего пути». Он приложил руку к виску в воинском приветствии. Я ответил кивком. Входной бронированный люк с глухим гудением отъехал в сторону, открывая путь в тоннель. Прямо перед нами, метрах в 20, шумел водопад. Часть маскировки. За водопадом было небольшое озерцо с бетонным дном и системой дренажа. Глубиной с полметра, не больше. Со стороны оно выглядело гораздо глубже. За озерцом была небольшая полянка, поросшая свежей травой и мхом. И за ней начиналась грунтовая колея, которая где-то в полукилометре упиралась в грейдер. Я знал, что таких слепых подъездов сделано несколько, и почти все вели в никуда. Наконец мы оказались на асфальтированной дороге, и я смог набрать скорость. Всходило солнце. День обещал быть жарким. Я понадеялся, что техники не забыли проверить кондиционер. Впрочем, даже жаре я сейчас был бы рад. После кондиционированного воздуха подземелья с постоянной температурой и влажностью капризы погоды воспринимались совершенно иначе. Особенно после двухнедельной изоляции на карантине. «А красиво здесь», — сказала Ольга. Дорога бежала в лесу. Справа высились покрытые лесом невысокие горы. «Можно представить, что ничего не поменялось», — вздохнула она. «Вот сейчас, за поворотом, появится заправка, и мы заедем, чтобы купить кофе». Удивительно, но заправка действительно появилась, только заброшенная, с разбитыми витринами магазинчика. Кто-то из мародеров успел тут побывать до того, как власти восстановили порядок. А на починку объекта не было средств. Мы переглянулись. «Ничего», — ответил я, — «все еще будет». «Тоже верю в это», — кивнула Ольга. «Там олень! Олень!» — вдруг закричал Никита, указывая куда-то в сторону подножья холма, на который мы въезжали. Я пригляделся. И действительно, где-то в километре от нас в траве стояло грациозное создание с небольшими рогами. Я никогда не жаловался на зрение, но даже для меня это было близко к пределу. «Это косуля», — сказал я. «Козуля?» — переспросил Никита. «Косуля», — повторил я, улыбнувшись. «Родственник оленя». «А мы будем охотиться?» — серьезно спросил он. «Нет», — ответил я. «Я не люблю тех, кто охотится для удовольствия. А с едой у нас проблем нет». «А если бы ты на службу не пошел, то были бы?» — вмешался Ваня. «А, па?» «Кто знает», — улыбнулся я. «Но если бы ты был голодным, то да, я бы добыл косулю». «Ясно, пап», — кивнул Ваня. «А знаешь, наверное, это интересно было бы. Мне жалко косулю, но когда представлю, как подкрадываюсь к ней с твоим арбалетом, чувствую, что сердце колотится сильнее, как перед соревнованием, даже еще сильнее». «Охотничий азарт», — улыбнулся я. «Это нормально. Только, как и все эмоции, его нужно контролировать». Дорога не была пустой. Пару раз нам попадались встречные фуры с военными номерами. Должно быть снабжение базы. И однажды мы обогнали гражданское авто с номерами Челябинской области. Может, кто-то из администрации местных городков ездил на совещание. А может, и гражданские жители. Такие тоже попадались. Из уцелевших хозяйств, которые сейчас превратились в точки роста и восстановления. До блокпоста мы добрались рано. Было всего часа 4 пополудни. Я встал под парковку под навесом, специально предназначенную для ночевки гражданского транспорта, в том числе грузового. Потом взял документы и направился к ребятам поздороваться и представиться. Старшим на посту был прапорщик. Молодой, года 23, чисто выбритый, с круглыми румяными щеками. Он взял мои документы, полистал, хмурясь, пытаясь изобразить важность. Потом кивнул и приложил ладонь к форменной кепке. «Хорошей ночи, товарищ майор», — сказал он. Этот новый вид приветствия стал распространяться недавно, как среди военных, так и среди гражданских. Как отголосок первых месяцев, когда по ночам становилось особенно тяжело. Интересно меняется язык, адаптируясь к обстоятельствам. Что же касается звания и ФИО в документах, разумеется, они были часть оперативного прикрытия. Впрочем, с точки зрения военной административной машины, вполне себе настоящими. «Хорошей ночи», — ответил я, кивнув. «Как тут вообще обстановка?» Парень встал свободнее и почесал в затылке. «Да по-всякому бывает. Вообще в последнее время поспокойнее. А вот пару недель назад в окрестных лесах диверсанта ловили. Так он, дурак, прямо на наш пост вышел. Пытался за местного сойти. Мол, в лесу жил несколько месяцев, пока совсем тяжко не стало. Заболел, типа. Хворого из себя состроил». «Как вычислили?» – спросил я. «Ты сам понял, что к чему?» «Не-а», – прапорщик помотал головой. «Тут старшим Сашка Фролов стоял, лейтенант. Он такие вещи как-то нутром чует. Ну и спросил пару вещей про леса окрестные. А когда тот плавать начал, не будь дураком, стрельнул на упреждение. Хоть наши и стремаются так делать, прокуроры того нашарабошить могут. Но тогда он типа угадал. Обшмонали мы того мужика, а там полный атас. Стволы, коробки какие-то, рации. В общем, Сашке в итоге премия вышла. Он, значится, диверсант-то тот, покушение на ценных спецов готовил. Их на производство везли конвоем с автобусом». «Ого!» – я изобразил удивление. «Ну да. Они же, гниды, на наших охоту понавострились устраивать». «Ясно. Ну, спасибо за бдительность». «Служу России!» – с удовольствием ответил прапорщик. «Нам, правда, того, после всего этого пришлось кровь сдавать литрами. Да неделю на карантине просидели». «Вот как?» «Ну да, мы в рапорте все как есть написали. И про хворь его мнимую. Вот и вляпались». «Ну хорошо, что все обошлось». «Да уж», — вздохнул прапорщик, потом поглядел на прадик и добавил. «Товарищ майор, вот еще чего. Вы бы встали поближе к нам. Там в дальний конец будет сложно фуром проехать». «Фуром?» «Ну да, на ночь одна-две, да точно заедут. Их в последнее время больше становится. Жизнь-то идет». Прапорщик оказался прав. На закате, когда мы поужинали и уже готовились укладываться спать, на парковку один за другим заехали две фуры. Мужики заглушили моторы и пошли на блокпост с документами. Когда они проходили мимо нас, я кивнул и приветливо улыбнулся. Водители кивнули в ответ. Однако улыбаться не стали, и понятно почему. Вид у них был порядком замученный. Дальнобоем работать стало сложно. Мест, где можно остановиться на трассе, совсем немного. Ну и дорожные неожиданности никто не отменял, даже в зеленых зонах. Летом, к счастью, не было необходимости оставлять двигатель включенным, поэтому для того, чтобы обеспечить приток воздуха, пришлось приоткрыть окна, через которые, конечно же, сразу же начали лететь комары. Однако я это предвидел, поэтому я натянул марлю, предварительно обработанную репеллентом, зажав ее дверью. Такая преграда не только защищала нас от комаров, но и лишала кошку соблазна отправиться ночью на охоту. А такой соблазн у нее был. Она сидела у лобового стекла, сосредоточенно глядя в сторону леса и периодически подщелкивая. Чтобы мальчишки уснули, Оля рассказала им сказку. По памяти. Что-то про солнечного котенка, который приходил к детям, чтобы показать скрытые двери, через которые можно было попасть в иные миры. После дня, насыщенного впечатлениями, мальчишки довольно быстро уснули. Ольга тоже устроилась на своем кресле, свернувшись клубком, и тихонько засопела. Я же спать не собирался. И дело было вовсе не в кошке, которая уже подозрительно глядела на марлю в окне, будто прикидывая про себя, удастся ли прорваться, когда кожаные наконец задрыхнут. Просто я не мог позволить себе пустить ситуацию на самотек тогда, когда мы уязвимы. Оля проснулась в первом часу ночи. Ее разбудил яркий лунный свет. Открыв глаза, она первым делом посмотрела на заднее кресло, где в обнимку спали Никита и Ваня. Потом с недоумением взглянула на меня. «Чего не спишь?» — спросила она тихим шепотом. «Не спится», — улыбнулся я и пожал плечами. «Блин, Дим, тебе же рулить! Это не дело!» «Я нормально, приученный, не волнуйся». «Давай я подежурю». «Оль, правда, я нормально». «Мне так спокойнее будет, понимаешь? Как я буду ехать, если знаю, что ты ночь не спал? С детьми, а?» Я посмотрел в ее большие глаза, блестящие в лунном свете. В них появилось то самое выражение. «Значит, спорить бесполезно. Не переспорю». «Ладно», — кивнул я. «Только на 2 часа, хорошо? Не больше». «Договорились», — улыбнулась она. «Спи уже. Завтра утром расскажу тебе, что такое глимфатическая система и как она работает. Напомни только». «Я знаю, как лимфатическая система работает. В школе учился». «Глимфатическая. Разные вещи. Ладно, все, спи». Под ее пристальным взглядом я закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. Кошка тут же воспользовалась моментом и прыгнула мне на грудь, после чего заурчала и заерзала, устраиваясь поудобнее. Я погладил ее по голове и почесал шейку, не открывая глаз. «Вот ведь! Еще немного, и я начну ревновать!» Будто услышав ее, Сашка замурлыкала еще громче.